Глава шестая. Тяжелый бой. Я уселся прямо в окружении тел павших чудовищ. У меня было 10 минут на восстановление. Закрыв глаза, я сосредоточился на своем дыхании. Время пролетело слишком незаметно. Все же 10 минут катастрофически мало, чтобы восстановиться после таких тяжелых поединков. Не было слышно ни единого звука, но я почувствовал мощную ауру, источавшую силу и опасность. Появление врага ощущалось на физическом уровне. Я открыл глаза. В 20 шагах от меня стояла тень воина, облаченного в древние боевые доспехи. Они были черными, однако имелся и золотой орнамент. Воин был высоким. На его спине красовался широкий двуручный меч, а на руке крепился маленький щит для парирования. Пик пути героя? Да уж. Видимо, это моя конечная. Хлопнув по карману, где лежал амулет, я убедился, что смогу вовремя влить в него энергию, чтобы свалить из пространства. Сжав рукоять меча, я приготовился к схватке. Тень медленно вынула из-за спины клинок. Он был огромный, чертовски огромный, 2 метра в длину. Как вообще можно с таким управляться? Тем не менее, я был готов к битве. Глаза воина сверкнули, и он ринулся вперед. Мы столкнулись в яростной схватке, где наши клинки с безумным грохотом встречались бесчисленное множество раз, высекая искры. Вот только если каждый мой удар с легкостью блокировался, то удары противника мне давались с трудом. Этот меч был до жути тяжелым, а силища, которую он прикладывал, чтобы вдарить по мне, делала его вес просто неподъемным. Я уворачивался, раз за разом пытаясь сбить в моменты заминок перед следующей атакой. «Раз меч тяжелый, значит и разрыв меж атаками будет огромен», — думал я. Но хрен там. Этот урод настолько быстро махал громадным клинком, будто тот ничего не весил. Его движения будто таяли в воздухе, а защита была непроницаема. Он владел искусством боя настолько идеально, что я ощущал смертоносность каждого удара. Я продолжал двигаться, используя способности своего тела на максимум. Было очевидно, что едва я замедлюсь, он тут же использует это мгновение, чтобы поразить меня. Очередной удар раскинул нас в разные стороны. Но тень воина тут же разбежалась, высоко подпрыгнув. Я мгновенно ушел влево, избегая тяжелого удара сверху, и в ответ вскинул меч Персея. Словно змея, он удлинился в мгновение ока и вонзился в бок моего противника, оставляя глубокую рану. Но воин даже не обратил внимания на рану. Оказавшись на земле, он тут же бросился на меня, широко замахиваясь клинком. Я попытался откинуть время назад, но не смог. Духовная сила была практически истощена. Вскинув щит Фемиды, я готовился принять эту атаку. И у меня бы вышло. Но в тот момент произошло то, что я никак не мог предвидеть. На клинке воина вспыхнула кроваво-красная энергия, опутывая его сотнями тонких лезвий. Это усилило удар в несколько раз, отчего, едва соприкоснувшись со щитом, его клинок отбросил меня на добрых 10 шагов. Я пошатнулся. Хотел сменить позицию, но мне не позволили. Снова прыжок и убийственный удар сверху. Уйти не удавалось. Я снова потянул пространство на себя, оказываясь в исходной точке на 10 шагов в стороне. Нос начал кровоточить, голова гудела, Ноги подкашивались. «Черт бы тебя побрал, сволочь! Еще и даром Ареса обладаешь!» Прошипел я, сплюнув густую кровь. Но воин и не думал отвечать. Вместо этого он снова кинулся на меня, замахиваясь клинком. Его руки окутала энергия Ареса. Поддавшись порыву адреналина, я кинулся в ответную атаку. Наше сражение превратилось в ожесточенную битву, где клинки метались столь быстро, что было невозможно уследить за ними. Быстрый и техничный воин с мощными смертоносными атаками. И я, жадный до победы, закрывающий пробелы в обороне и атаке реликвиями. Мы сталкивались снова и снова. Сверкание стали и всплески крови наполнили воздух. Моей крови. Я начал пропускать удары. В последний момент отклоняясь, мне удавалось получить небольшой порез вместо отрубленной конечности, но каждая рана заставляла меня терять кровь. Раны и истощения были слишком сильными, чтобы продолжать. Я стиснул зубы, пытаясь выжать из себя как можно больше. Движения замедлялись, а удары становились менее точными. Дыхание перехватывало. Воин почувствовал мою слабость и стал еще яростнее. В вихре наших клинков он резко сделал шаг вперед, глядя мне в глаза своим холодным безжизненным взглядом. Энергия Ареса завязалась на его руке. Он отпустил ей меч и ударил прямо мне в грудь. Сотни кровавых лезвий моментально пронзили мою грудь, вылетая из спины. Изо рта хлынула кровь. Сучий сын. Я нашел в себе силы, чтобы вскинуть меч и вонзить ему в грудь. Другой рукой я было потянулся за амулетом, но тень воина схватила меня за руку, не позволяя этого сделать. Что за черт? Он знает про амулет? Но это же просто иллюзорный мир. Я уперся ногой в него и резко отпрыгнул назад. Грудь кровоточила, причиняя неимоверную боль. Но едва я хотел засунуть руку в карман за амулетом, воин бросил свой меч и молниеносно оказался передо мной, хватая меня за предплечье. Без меча он двигался раз в 10 быстрее. Я замахнулся мечом Персея, но он отклонил удар рукой, объятый даром Ареса. Следом он замахнулся, ударяя меня в бок. Не в силах устоять, я рухнул на колени. Мое сознание стало медленно затуманиваться. Воин занес свою руку. Он хотел ударить меня ребром ладони. Этот рубящий удар, вкупе с энергией Ареса, запросто мог разрубить мою голову пополам. Такова была сила пика пути героя. Но я никак не ожидал, что эта тварь знает про амулет и не даст мне им воспользоваться. Рука стала молниеносно опускаться, словно гильотина, несущая за собой неминуемую смерть. На арене было тихо. В какой-то момент даже самые ярые болельщики замолкли в шоке, наблюдая за тем, что происходило. Во втором этапе осталось только двое, и сейчас оба сражались с противником на пике пути героя. Но это был необычный воин. «Ты же помнишь мастера Сетоса?» — тихо проговорил глава клана Афин. «Да, Сетос Сагона, родной брат Хариса, главы спартанского клана», — ответила София. «Так вот, он считается одним из лучших мастеров, кто может создавать духовные проекции. Эта тень — его рук дело». «Вот как? Но все равно не пойму, Разве тень может быть столь разумной и адаптивной к стилю боя соперника? У Ксантиаса противник сидит в обороне, используя точечные контратаки. А у Крея наоборот, воин пытается задавить огромным напором. Вообще не может. Просто Сетос сделал тень с молодого Хариса. Поэтому она столь сильна. София нервно перевела взгляд туда, где показывали поединки. Крей на последнем издыхании вел свой поединок, в то время как Ксантиас весьма успешно теснил своего противника. Но то, что произошло после, заставило сердце девушки замереть, а все трибуны одновременно воскликнуть. Кто-то встал, хватаясь за голову. Кто-то в ужасе раскрыл глаза так, словно глазные яблоки могут вот-вот вывалиться. «Я не верю», — тихо проговорил один из зрителей. «Как это вообще возможно? Кажется, это испытание непосильно даже лучшим. Гидра, тебя раздери! Неужели наши глаза нас не обманывают?» Одно из облаков, что показывало изображение с карманного пространства, потухло. Посреди арены появился юноша, который тяжело покачивался из стороны в сторону. Его руки, грудь, лицо — все было в крови. Он упал на колени. Из его рта безостановочно лилась кровь. Еще секунду он умудрился оставаться в сознании, после чего рухнул лицом в землю. Прибежали лекари, началась суматоха. Лидер клана Зевса смотрел на арену с прищуром, после чего перевел взгляд на оставшееся облако. «Ксантиас выбыл!» Не без страха произнес глашатай. Казалось, что юноша был намного сильнее. До последнего он теснил своего противника, который уже шатался от недостатка сил. Он даже не атаковал, просто отчаянно защищался в надежде прожить еще немного. Пока в самый последний момент не оказалось, что все это было тщательно спланировано тенью воина. Когда Ксантиас в очередной раз замахнулся клинком, от которого исходила мощнейшая молния, что громовыми раскатами сотрясало все окружающее пространство, воин внезапно ушел в сторону и резким выпадом клинка, который в мгновение ока окружила мощнейшая энергия, проткнул грудь Ксантиаса. Юноша обессиленно повис на клинке. И только Зевс знает, как ему удалось найти силы, чтобы достать амулет и активировать его так, чтобы тень не помешала. В тот момент трибуны молчали в неверии. И никто даже не подозревал, что это было не самым страшным потрясением, которые они сегодня испытают. Потому что то, что увидела публика дальше, заставило удивленно встать даже Хариса, главу клана Ареса, который прекрасно знал, каким образом была создана эта тень. Рука опускалась мне на голову, словно топор палача. Сил в теле не было, ни духовных, ни физических. Я стиснул зубы. Времени думать не было, поэтому я доверился инстинктам. Отключил мозг и просто дал телу сделать то, что оно желало. Много раз мне доводилось слышать, что в моменты смертельной опасности тело превосходит все свои пределы. Кажется, в этой ситуации я испытал нечто такое. Вся боль и вся энергия, что скопились в моем теле. Я собрал ее в кулак. Наручи пустоты завибрировали так, что все мое тело затрясло. Бросив меч, я ударил в живот тени. Это был простой удар, даже совсем не сильный, однако рука воина мгновенно остановилась. Он шагнул назад, глядя на свои руки, энергия в которых медленно истончалась. У тени воина не было видно черт лица, только глаза, что медленно потухали. но спустя секунду все стало ясно. Его фигура начала скручиваться. Плечи опустились, будто на них давила огромная тяжесть прожитых лет. Последний шаг кузнечного молота, сопряженный с энергией Кроноса, позволял состарить противника. Вряд ли это сработало бы на живом практике, но тень была техникой, а техника наиболее восприимчива к другим техникам. Это правило я уяснил. Но что более важно, нельзя было показывать это тем, кто смотрел за мной с трибун. Резко подскочив, я схватил меч Персея. Не знаю, как мне удалось найти после такого в себе хотя бы крупицу силы. Как там говорят, с Божьей помощью. Я бросился вперед, вонзая клинок в тень. Резко проворачивая его, я смотрел, как из раны вытекает черная, словно деготь, жижа. Повалив тень на землю, хотя скорее просто упав на нее без сил, я все еще держался за свой клинок, после чего, наконец, смог использовать амулет. Появившись на арене, я услышал лишь гнетущее молчание. Все смотрели на меня. Тьфу ты, ну может, я и не вошел в топ-10. Можно было и порадоваться немного, что я так старался. А впрочем, срать я на вас хотел. Мое тело окончательно отказало. Я почувствовал, как земля уходит из-под ног. Но прежде чем я ощутил боль от падения, сознание покинуло меня. Последнее, что я услышал, было то, как толпа просто разорвалась немыслимыми криками восхищения. Такими, которыми они встречали главу клана Зевса, Агатона Астер. Да уж, вряд ли эти овации предназначались мне. Толпа безудержно ликовала. Даже те, кто искренне болел за кланы Зевса и Ареса, были рады победе практика, представляющего клан Афины. Все просто. Люди пришли сюда получить зрелище и эмоции, а этот парень подарил им их. Причем еще и сверху насыпал. Агатон поднялся, аплодируя, а его похвала значила очень много. Вот это да! Арест, ты не говорил мне, что такой гений появился в Микенах? Я поражен. Даже Ксантиас не выстоял. Что ж, во всяком случае, я тут подумал, турнир вышел скучноватым. За исключением, конечно, малыша по имени Крей. Согласитесь, парень знатно нас удивил. Толпа ответила одобрительным ликованием. Что ж, я полагаю, что ему можно сделать поблажку, верно? Я решил, что третий этап турнира пройдет несколько иначе. Раз уж многие практики получили столько ранений, почему бы нам не устроить поединки между наследниками? Конечно, вы вольны отказаться от борьбы за призы, ровно как и оспорить мое предложение. А юноше, что победил во втором этапе, мы тоже предложим участвовать. Это огромная честь столкнуться с наследниками и драться с ними на равных. Считаю, что парень полноправно ее заслужил. В тот момент все зрители чуть ли не взорвали себе руки от аплодисментов. Они ликовали. Никто, идя на турнир, не ожидал, что они получат столь великолепное представление, как битву наследников. Многие главы кланов усмехнулись. Практически каждый ожидал, что Агатон сделает что-то подобное. Он явно не хотел отдавать призы кому-то другому, а уж с Леоном, его наследником, вряд ли кто-то сможет тягаться. Один за другим главы кивнули в знак согласия. Естественно, наш юный чемпион сможет отказаться от поединка, если посчитает, что недостаточно силен. У всех и всегда есть выбор. Мы же не дикари, верно? Он заискивающе посмотрел на главу клана Посейдона. Что касается времени, полагаю, И тут мы дадим нашему герою поблажку в виде пары дней на восстановление. Третий этап турнира пройдет через 2 дня. А до тех пор предлагаю воспользоваться гостеприимством клана Ареса. У них, как я знаю, просто отменная жареная дичь. Наконец все закончилось. Люди медленно стали расходиться. Однако каждый обсуждал неожиданную победу. Крея унесли лекаря. Арест задумчиво почесал подбородок. «Софи!» «Да, отец. Проследи, чтобы нашего юного таланта подлатали как следует. Если нужно, можешь использовать свою энергию. Как очнется, обязательно сделай так, чтобы он согласился на последний этап». Глаза главы клана Афин горели некоторой искоркой азарта. «Я хочу посмотреть, как далеко он способен зайти». София была в глубоком шоке. Отец позволил ей, наследнице благородной крови и энергии, использовать свой дар, чтобы помочь приемному сыну клана Фемиды. В это было сложно поверить. Тем не менее, девушка была не против. Она послушно кивнула, удаляясь к домам лекарей. Тем временем Крея уже отпаивали отварами и наносили лекарственные травы на тело. Через некоторое время его посетила наследница клана Афин. Девушка села около кровати, глядя на юношу без сознания. В тот раз, когда он вызвал ее на поединок, она и подумать не могла, что этот парень окажется столь силен. Тем не менее, в нем было множество загадок, многие из которых противоречили друг другу. А загадки привлекали Софию. Загадки, сила, настойчивость. Все это как-то органично переплелось в Крее, что девушка даже не хотела признавать тот факт, что он ей симпатичен. Она встала и подошла ближе, положив ладонь на его щеку. Едва она стала наклоняться, как вдруг в дверь постучали. Следом, не дожидаясь ответа, вошел человек. Едва они встретились взглядом с Софией, словно воздух заискрил. Что наследница Гермеса забыла в палате представителя Афин? Холодным тоном спросила девушка. Тем, кто зашел, была Ирида. Она беспокоилась за Крея и хотела навестить его, однако никак не ожидала увидеть тут наследницу Афин. Острая ревность кольнула ее в сердце, когда она опустила взгляд и увидела, как рука Софии лежит на лице юноши. «О, прости, не знала, что теперь обычных афинских пешек обслуживает наследница. Или, может, ты домогаешься его, пока он спит?» Но София не обратила внимания на эти издевки. Ее натура была холодной и слегка высокомерной, так что злиться из-за каких-то неловких оскорблений в свой адрес она не намерена. Повторяю вопрос, что наследница Гермеса забыла в покоях представителя Афин? София повернулась в сторону Ириды. На ее руках зажглись клубы синеватой энергии. Мгновенно воздух в помещении стал тяжелым. «Если ты не выйдешь сама, мне придется тебя вышвырнуть». Ирида усмехнулась. «Ну попробуй, белобрысая шлюха!»